Седьмое. Историческое чувство, когда оно властвует безудержно и доходит до своих крайних выводов, подрывает будущее, разрушая иллюзии и отнимая у окружающих нас вещей их атмосферу, в которой они только и могут жить. Историческая справедливость даже тогда, когда она неподдельна и проистекает из чистого сердца, есть ужасная добродетель, потому что она постоянно подкапывается под живое и приводит его к гибели. Суд ее всегда разрушителен. Когда исторический инстинкт не соединяется с инстинктом созидания, когда разрушают и расчищают место не для того, чтобы будущее, уже живущее в надежде, имело возможность возвести свое здание на освободившейся почве, когда властвует одна справедливость, тогда творческий инстинкт утрачивает свою мощь и мужество. Так, например, религия, которая под воздействием чистой справедливости способна притвориться в историческое знание, религия, которая подлежит строго научному изучению, осуждена в то же время на полное уничтожение в конце этого пути. Причина заключается в том, что при исторической поверке обнаруживается каждый раз такая масса фальшивого, грубого, бесчеловечного, нелепого, насильственного, что та благоговейная атмосфера иллюзии, в которой только и может жить все, что хочет жить, необходимо должно рассеяться. Только в любви, только осененной иллюзией любви может творить человек, то есть только в безусловной вере в совершенство и правду. У каждого, кого лишают возможности любить безусловно, этим подрезываются в корне его силы. Он должен увянуть, то есть сделаться бесчестным. В этой области истории должно быть противопоставлено искусство. И только в том случае, если бы история могла быть притворена в художественное произведение, то есть сделаться чистым созданием искусства, ей удалось бы, быть может, поддерживать или даже пробуждать инстинкты. Но такого рода понимание истории стало бы в полное противоречие с аналитическим и антихудожественным направлением нашего времени и ощущалось бы даже последним как подделка. История же, которая только разрушает, не руководясь при этом внутренним стремлением к созиданию, делает в конце концов своих работников пресыщенными и неестественными, ибо такие люди разрушают иллюзии, а того, кто разрушает иллюзии в себе или других, того природа наказывает как самый жестокий тиран. Некоторое время, правда, можно заниматься историей в полной беспечности и беззаботности, без оглядки, как будто это такое же занятие, как всякое другое. В особенности это относится к новейшему богословию, которое, по-видимому, только благодаря своей полнейшей беспечности завязало сношение с историей и даже теперь не успело заметить, что оно тем самым, вероятно, против своей воли, служит делу вольтеровского Экразе. Пусть никто не ищет за этим каких-нибудь новых и сильных созидательных инстинктов, разве только если рассматривать так называемый «союз протестантов» как зародыш новой религии, а юриста Гольцендорфа, издателя и провозвестника так называемой «Библии протестантов», как Иоанна Крестителя на берегах Иордана. Некоторое время укреплению такой беззаботности может способствовать еще продолжающее бродить в головах старшего поколения гегелевская философия, хотя бы в той форме, что различают между идеей христианства и разными несовершенными формами проявления ее, и внушают себе мысль, что мы имеем дело здесь с особой склонностью идеи воплощаться во все более чистых формах и в последней инстанции, в самую чистую, конечно, самую прозрачную и даже едва доступную наблюдению форму, которую она принимает в мозгу теперешнего «Theologus liberalis vulgaris». Если прислушаться к тому, как эти наиболее очищенные формы христианства оценивают предшествующие нечистые его формы, то на беспристрастного слушателя это зачастую производит впечатление, словно речь идет не о христианстве, а о... Право, не знаю, о чем может идти речь, когда мы слышим, что величайший богослов столетия определяет христианство как религию, которая позволяет ощутить сущность всех существующих и еще некоторых других, пока только возможных религий. И когда истинной церковью должна считаться та, которая превращается в текущую массу, где незаметно никаких твердых очертаний, и каждая часть находится то там, то здесь, и все мирно смешиваются друг с другом. Еще раз, о чем может идти в данном случае речь? То, чему нас учит пример христианства, которое благодаря влиянию историзирующей обработки стало равнодушным и неестественным в ожидании того момента, когда доведенная до совершенства историческая, справедливая интерпретация не растворит его в чистое знание о христианстве и тем погубит его окончательно, мы могли бы наблюдать на всем, что обладает жизнью. Именно, что оно перестает жить, раз его разрезали на части без остатка, и что оно влачит болезненное и мучительное существование, когда над ним начинают проделывать опыты исторического анатомирования. Существуют люди, которые верят в преодолевающее и преобразующее целительное влияние немецкой музыки на немцев. Они смотрят с негодованием как на величайшую несправедливость, допускаемую по отношению к самым живым элементам нашей культуры, на то, что такие люди, как Моцарт и Бетховен, уже теперь оказываются почти засыпанными всем ученым хламом биографических работ, и что они вынуждаются исторической критикой путем целой системы пыток давать ответ на тысячи назойливых вопросов. Разве мы не отбрасываем преждевременно в сторону, или, по крайней мере, не обессиливаем то, что еще ни в коем случае не может считаться исчерпанным в его живых влияниях, когда мы сосредоточиваем нашу любознательность на бесчисленных мелочах жизни и произведений, ищем познавательные проблемы там, где следовало бы просто учиться жизни и забывать все проблемы. Представьте себе, что несколько таких современных биографов перенесено на родину христианства или лютеровской реформации. Их трезвая, прагматизирующая любознательность оказалась бы как раз достаточной, чтобы сделать невозможной всякую чудесную духовную актио ин дистанс, совершенно так же, как самое презренное животное путем поглощения желудей может помешать зарождению могучего дуба. Все живое нуждается в известной окружающей его атмосфере, в таинственной пелене тумана. Если мы отнимем у него эту оболочку, если мы заставим какую-нибудь религию, какое-нибудь искусство, какого-нибудь гения кружить в пространстве, подобно созвездию без атмосферы, то нам не следует удивляться их быстрому увяданию, засыханию и бесплодию. Так дело обстоит со всеми великими вещами, которые никогда не удаются вне некоторого безумия, как говорит Ганс Сакс в «Мейстерзингерах». Но каждый народ, даже каждый человек, который стремится сделаться зрелым, нуждается в подобном обволакивающем его безумии, в подобном предохранительном и закутывающем облаке. Теперь же вообще ненавидят созерцание, так как чтут историю больше жизни. Теперь даже ликуют по поводу того, что наука начинает господствовать над жизнью. Нет ничего невозможного в том, что этого удастся достигнуть, но не подлежит сомнению, что такая покоренная жизнь не имеет большой ценности, потому что она в значительно меньшей мере является жизнью и в значительно меньшей степени обеспечивает жизнь в будущем, чем прежняя, управляемая не знанием, но инстинктами и могучими иллюзиями. Но наше время, скажут нам, и не стремится стать веком достигших законченности и зрелости, гармонически развитых личностей, а только веком общего и наиболее производительного труда. Последнее значило бы лишь, в соответствии с задачами эпохи, люди должны быть выдрессированы так, чтобы как можно скорее принять участие в общей работе. Они должны работать на фабрике общеполезных вещей, прежде чем они созреют, или, вернее, для того, чтобы они не могли созреть. Ибо это было бы роскошью, которая отняла бы массу сил у рынка труда. Некоторых птиц ослепляют, чтобы они лучше пели. Я не верю, чтобы современные люди пели лучше, чем их предки, но знаю, что их заблаговременно ослепляют. Средством же, проклятым средством, к которому прибегают для того, чтобы их ослепить, служит слишком яркий, слишком внезапный, слишком быстро меняющийся свет. Молодежь как бы прогоняется сквозь строй столетий. Юноша, который не имеет никакого представления о войне, о дипломатических действиях, о торговой политике, признается тем не менее достойным введения в область политической истории. Совершенно так же, как юноша бегло знакомится с историей, так же мы, современные, на бегу осматриваем хранилище искусств и также слушаем мы концерты. Мы чувствуем, конечно, что одно звучит так, другое иначе, что одно действует так, а другое иначе, но утрачивать все более и более это чувство различия и новизны, ничему более чрезмерно не удивляться и, наконец, примиряться со всем, вот что называют теперь историческим чувством, историческим образованием. Говоря без прикрас, масса притекающего так велика, чуждая, варварская и насильственная, свернувшись в отвратительный клубок, с такой силой устремляется на юношескую душу, что она может сохранить себя только при помощи преднамеренной тупости чувств. Там же, где в основе лежит более утонченное и более здоровое сознание, на сцену является также и другое ощущение — отвращение. Юноша чувствует себя лишенным почвы и начинает сомневаться во всех нравственных устоях и понятиях. Теперь он твердо знает, в различные времена все было иначе, и потому совершенно не важно, каков ты сам. В меланхолическом равнодушии он перебирает мнение за мнением и научается понимать слова и настроения Гельдерлина при чтении сочинения Диогена Лаэрция о жизни и учении греческих философов. «Я снова испытал то, что уже раньше было знакомо мне, а именно, что приходящее и изменчивое в человеческих идеях и системах действует на меня, пожалуй, более трагически, чем изменчивость судеб, которую обыкновенно считают единственно реальной. Нет, такое вот затопляющее, оглушающее и насильственное историзирование, без сомнения, не нужно для юношества, как показывает пример древних, и даже в высшей степени опасно, как об этом свидетельствует новейшая история. Взгляните на студента, изучающего историю, этого наследника скороспелой, появляющейся чуть ли не в детские годы пресыщенности и разочарования. Теперь метод заменяет ему действительную работу. Он усваивает себе сноровку и важный тон, манеру своего учителя. Совершенно изолированный отрывок прошлого отдан на жертву его остроумию и усвоенному им методу. Он уже успел нечто произвести на свет, или, употребляя более важный стиль, он нечто создал. Теперь он стал служителем истины на деле и является хозяином во всемирном царстве истории. Если он уже как мальчик считался готовым, то теперь он сверхготов. Стоит только его хорошенько потрясти, и на вас с треском посыплется его мудрость. Но мудрость эта подгнила, и в каждом яблоке есть червоточина. Верьте мне, если люди принуждены работать на научной фабрике и приносить свою долю пользы прежде, чем они дозреют, то науке грозит в ближайшем будущем такая же гибель, как и невольникам, слишком рано принужденным работать на этой фабрике. Я сожалею, что принужден прибегать к жаргону рабовладельцев и работодателей для описания таких отношений, которые, собственно, должны мыслиться свободными от всяких утилитарных соображений и жизненной нужды. Но слова «фабрика», «рабочий рынок», «спрос», «утилизация» и тому подобные вспомогательные термины эгоизма невольно просятся на язык, когда приходится изображать молодое поколение ученых. Добросовестная посредственность становится все посредственнее, а наука, в смысле экономическом, все полезнее. Собственно говоря, новейшие поколения ученых мудро только в одном отношении, и в этом отношении, пожалуй, мудрее, чем все люди прошлого. Во всех же остальных отношениях оно только, мягко выражаясь, бесконечно отличается от ученых прежнего склада. Несмотря на это, они требуют себе почестей и выгод, как будто государство и общественное мнение были бы обязаны считать новые монеты столь же полновесными, как и старые. Ломовые извозчики заключили между собой рабочий договор и объявили гения излишним, признав печать его на себе самих. Но позднейшие поколения, вероятно, сейчас же заметят, что их здание представляет собой груду свезенного в кучу материала, а не правильную постройку. Тем, кто неутомимо твердит современный боевой и жертвенный клич «разделение труда плечо к плечу», нужно раз и навсегда коротко и ясно сказать: если вы хотите двинуть науку как можно быстрее вперед, то вы рискуете ее очень быстро погубить, подобно тому, как у вас погибнет наседка, если вы вздумаете принуждать ее искусственными мерами нести как можно быстрее яйца. О, конечно, наука в последние десятилетия изумительно быстро шагнула вперед, но взгляните на ваших ученых, этих истощенных наседок. Поистине, они не похожи на гармонические натуры, только кудахтать они умеют больше, чем когда-либо, так как они чаще несут яйца. Правда, зато яйца делаются все меньше, хотя книги все толще. Последним и естественным результатом такого положения вещей является пользующаяся всеобщими симпатиями популяризация науки, наряду с ее феминизацией и инфантизацией, то есть пресловутая кройка научного платья по фигуре смешанной публики, чтобы отличить здесь портновскую деятельность отменно портновским немецким языком. Гёте видел в этом злоупотребление и требовал, чтобы науки влияли на внешний мир только повышенной действенностью. Ученым старших поколений такое злоупотребление наукой представлялось, кроме того, по весьма веским причинам, делом тяжелым и обременительным. И точно так же, в силу весьма веских причин, ученые младшего поколения относятся к этому вопросу весьма легко, ибо они сами, за исключением маленького уголка их знаний, представляют собой весьма смешанную публику, разделяющую также и потребности последней. Им стоит только удобно усесться, чтобы открыть этой популярной смеси потребностей и любопытства доступ в скромную область их изысканий. И этот-то простой акт удобства они претенциозно характеризуют словами «ученые скромно снисходят к своему народу», в то время как, в сущности, ученый лишь снизошел к самому себе, поскольку он сам является не ученым, а чернью. Создайте себе истинную идею народа. Она никогда не может быть слишком благородной и возвышенной. Если бы вы в самом деле были высокого мнения о народе, то вы были бы милосердны к нему и постереглись бы, конечно, предлагать ему вашу историческую царскую водку в качестве подкрепляющего и жизненного напитка. Но вы в глубине души весьма невысокого мнения о нем, ибо не можете иметь истинного и прочно обоснованного уважения к его будущему. Вы действуете как практические пессимисты. Я хочу сказать, как люди, которыми руководит предчувствие гибели и которые вследствие этого сделались апатично равнодушными к чужому благу и даже к своему собственному. Лишь бы земля нас носила. И если она не хочет нас больше носить, то и в этом случае невелика беда. Так чувствуют они и ведут свое ироническое существование. Восьмое. Может показаться странным, но отнюдь не противоречивым, если я, тем не менее, приписываю той самой эпохе, которая имеет обыкновение в такой громкой и назойливой форме предаваться беззаботнейшему ликованию по поводу своего исторического образования, род иронического самосознания, некоторое носящееся в воздухе предчувствие того, что здесь нет места ликованию, и страх, что, может быть, близок конец всем наслаждениям исторического познания. Такого же рода загадку, но только относительно отдельных личностей, поставил нам Гёте в своей замечательной характеристике Ньютона. Он находит в глубине, или, правильнее, на вершинах существа Ньютона, смутные предчувствия его неправоты, как некоторые заметные только в определенные моменты проявления высшего контролирующего сознания, достигшего известного иронического обозрения, необходимо присущей ему природы. Точно так же в более широко и высокоразвитых исторических людях мы встречаем часто пониженное до уровня всеобщего скептицизма сознание. Какая нелепость и предрассудок! Вера, что воспитание народа должно носить исторический по преимуществу характер, как это имеет место сейчас. Ведь именно наиболее сильные народы, и притом сильные своими делами и подвигами, жили иначе, иначе воспитывали юношество. Но именно нам эта нелепость, этот предрассудок и приличествует, обыкновенно возражают скептики, нам, поздним пришельцам, нам, последним выцветшим отпрыском могучих и жизнерадостных поколений, нам, которым следует отнести пророчество Гесиода, что люди некогда будут рождаться с седыми волосами, и что Зевс истребит это поколение, как только в нем ясно обозначится названный признак. Историческое образование должно действительно считаться родом прирожденного седовласия, и те, кто с детства носят на себе его печать, вынуждены в конце концов прийти к инстинктивной вере в старость человечества. О старости и приличествует теперь стариковское занятие, именно заглядывание в прошлое, поверка счетов, подведение итогов, поиски утешения в прошлом в форме воспоминаний, короче, историческое образование. Но человеческий род крепок и устойчив, и не желает, чтобы его рассматривали в его развитии вперед или назад по тысячелетиям или даже сотням тысяч лет. Другими словами, он вовсе не желает, как целое, подвергаться рассмотрению со стороны бесконечно малого атома, точки, отдельного человека. Ибо что значит каких-нибудь несколько тысячелетий, или, выражаясь иначе, промежуток времени в 34, следующие друг за другом, человеческие жизни, считая по 60 лет в каждой, и можно ли говорить в начале такого периода о юности, а в конце его уже о старости человечества? Не скрывается ли скорее за этой парализующей верой в уже начавшееся увядание человечества некоторые недоразумения, выросшие на почве унаследованного от средних веков христианского богословского представления или мысли о близком конце мира и о страшном суде? Не приняло ли это представление лишь новую форму под влиянием повышенной исторической потребности в суде, словно наша эпоха последняя из возможных и сама призвана организовать тот мировой суд над всем прошлым, который христианская догма ожидала отнюдь не от людей, а от Сына Человеческого. Раньше это «мементо мори», обращенное как к человечеству, так и к отдельным личностям, представляло вечно терзающее жало и как бы острую вершину средневекового знания и средневековой совести. Провозглашенный новейшей эпохой в виде протеста лозунг «мементо вивере», звучит пока, говоря откровенно, довольно робко, произносится неполным голосом и едва ли заключает в себе что-то неискреннее. Ибо человечество еще прочно сидит на мементо мори и выдает это обстоятельство своей универсальной потребностью в истории. Знание, несмотря на свой могучий размах, не сумело еще вырваться на волю. Глубокое чувство безнадежности еще осталось и приняло то историческую окраску, которая в настоящее время окутывает меланхолической дымкой все наше высшее образование и воспитание. Религия, для которой из всех часов человеческой жизни наиболее важным является последний, которая предсказывает прекращение земной жизни вообще и заставляет всех живущих жить, так сказать, в пятом акте трагедии, конечно, пробуждает глубочайшие и благороднейшие силы, но она враждебна всякому насаждению нового, всякому смелому опыту, всякому свободному желанию. Она противится всякому полету в область неизвестного, так как там у нее нет ни привязанностей, ни надежд. Она мирится со вновь возникающим только скрипя сердце, чтобы при первом удобном случае отодвинуть его в сторону и принести в жертву, как соблазн к жизни, как ложь в оценке бытия. То же, что сделали флорентийцы, когда под впечатлением покаянных проповедей Савонаролы они устроили знаменитый аутодафе из картин, рукописей, зеркал и масок, готово сделать христианство с каждой культурой, которая побуждает к стремлению вперед и избирает своим девизом упомянутое «мементо вивере». И если оно не может добиться этого прямым путем, без околичностей, то есть путем применения силы, то оно достигает все же этой своей цели, действуя в союзе с историческим образованием, по большей части даже без ведома последнего, и, говоря затем от его имени, пожимая плечами, отрицает все вновь возникающее, стараясь набросать на него оттенок чего-то крайне запоздалого и свойственного эпигонам, короче говоря, характер прирожденной седины. Проникнутые горечью и глубокомысленно серьезные размышления о тщете всего земного, о близости страшного суда, приняли теперь более утонченную форму скептического сознания, в силу которого быть знакомым со всем, что происходило раньше, хорошо, потому что все равно уже слишком поздно, чтобы создать что-нибудь лучше. Таким путем историческое чувство делает обладателей его пассивными и ретроспективными, и разве только в момент минутного самозабвения, когда именно это чувство временно перестает действовать, страдающий исторической лихорадкой человек становится активным, чтобы сейчас же, по совершении какого-либо действия, подвергнуть его анатомическому сечению, задержать при помощи аналитического рассмотрения дальнейшее его влияние и препарировать его как историю. В этом смысле мы еще живем в средние века, а история продолжает оставаться замаскированной теологией, так же, как и почтительность, с которой неученый-профан относится к касте ученых, ведет свое происхождение от благоговения перед духовными лицами. То, что раньше воздавалось церкви, то воздается и теперь, хотя в более скромных размерах, науке. Но факт этой жертвы вообще есть результат прежнего влияния церкви, а не современного духа, который при всех своих других достоинствах отличается, как известно, некоторой скаридностью и плохо знаком с благородной добродетелью щедрости. Быть может, этот вывод не понравится и встретит так же мало сочувствия, как сделанная выше попытка вывести избыток истории из средневекового «мементо мори», а также из той безнадежности, с которой христианство в глубине своего сердца относится ко всем грядущим эпохам земного существования. Пусть попытаются подыскать на место приведенного объяснения, принятого мною также не совсем без колебаний, лучшее объяснение. Ибо что касается происхождения исторического образования, и его внутреннего во всех отношениях коренного противоречия духу нового времени и современного сознания, то это происхождение должно быть, в свою очередь, объяснено исторически. История должна сама разрешить проблемы истории. Знание должно обратить свое жало против самого себя. Этот тройной долг и есть императив духа нового времени, если действительно в последнем имеются элементы чего-то нового, могучего, жизнеспособного и изначального. Или же правы те, которые говорят, что мы, немцы, оставляя в стороне романские народы, во всех высших проявлениях культуры осуждены быть постоянно только потомками, потому что мы только и можем быть ими. Это весьма спорное положение было высказано однажды Вильгельмом Вакернагелем в такой форме. «Мы, немцы, народ потомков. Мы со всем нашим высшим знанием и даже с нашей верой только наследники античного мира. Даже те, кто, будучи враждебно к этому настроенным и не хотели бы этого, вдыхают непрерывно наряду с духом христианства также и бессмертный дух древнеклассического образования. И если бы кому-нибудь удалось исключить эти два элемента из жизненной атмосферы, окружающей внутреннего человека, то вряд ли от нее осталось бы даже столько, сколько необходимо для поддержания духовной жизни. Но если бы даже мы охотно успокоились на том, что наше призвание — быть наследниками древнего мира, если бы мы даже решились неуклонно рассматривать это наше призвание во всей его строгости и величии, и в этой неуклонности видели бы наше почетное и единственное преимущество, то мы, тем не менее, были бы вынуждены спросить себя, действительно ли вечное наше назначение должно заключаться в том, чтобы быть питомцами древнего мира на его склоне. Будет же нам когда-нибудь разрешено ставить себе шаг за шагом все более высокие и далекие цели? Когда-нибудь будет же за нами признана та заслуга, что мы воспроизвели в себе дух Александрийской римской культуры, и это благодаря нашей склонности к универсальной истории в таких плодотворных и грандиозных формах, что имеем право теперь в качестве благороднейшей награды поставить себе еще более грандиозную задачу — связать себя с миром, лежащим за и вместе с тем над Александрийской эпохой, и смело направить свои поиски за идеалами в древнегреческий мир великого, естественного и человеческого. Но там мы видим реальность по существу неисторической культуры и вместе с тем, несмотря на это, или скорее благодаря этому, культуры несказанно богатой и жизненной. Если бы даже мы, немцы, были ничем иным, как потомками, мы могли бы рассматривать такую культуру как наследство, которое мы должны усвоить себе, видеть наше величие и гордость именно в качестве потомков. Этим мы хотим сказать одно и только одно, что даже столь тягостное иногда представление о себе, как об эпигонах, можно при условии широкого его понимания обусловить как для отдельных лиц, так и для целого народа весьма важные последствия и полные надежды влечения к будущему именно постольку, поскольку мы смотрим на себя как на наследников и потомков изумительных сил классического мира, и поскольку мы в этом усматриваем нашу честь, наше отличие. Но мы никоим образом не должны смотреть на себя, как на выцветших и захеревших последышей сильных поколений. Последышей, ведущих жалкое существование антиквариев и могильщиков этих поколений. Таким последышам действительно выпадает в удел ироническое существование. Разрушение следует за ними по пятам на всем течении их убогого жизненного странствия. Они содрогаются при этом разрушении, наслаждаясь прошлым, ибо они представляют собой ходячую память, и в то же время их воспоминания без наследников не имеют никакой цены. Поэтому в их душе живет смутное чувство, что их жизнь есть несправедливость, ибо она не может быть оправдана никакой грядущей жизнью. Представим себе, что эти последующие антикварии внезапно решились бы заменить такое иронические болезненные самоограничения беззастенчивостью. Представим себе, что их зычным голосом возвестили бы: «Наше поколение на вершине своего развития, ибо только теперь оно обладает знанием о самом себе, и только теперь оно само себе открылось». И тогда мы имели бы зрелище, которое могло бы прекрасно проиллюстрировать загадочное значение для немецкого образования одной весьма знаменитой философской системы. Я думаю, что в истории немецкой образованности за последние столетия мы не найдем ни одного опасного колебания или уклонения, которое не стало еще опаснее благодаря громадному и продолжающемуся до настоящей минуты влиянию этой философии, именно гегелевской. Поистине парализует и удручает вера в то, что ты последуешь времен. Но ужасной и разрушительной представляется эта вера, когда в один прекрасный день она путем дерзкого поворота мыслей начинает обоготворять этого последыша как истинную цель и смысл всего предшествовавшего развития, а в ученом убожестве его видит завершение всемирной истории. Такой способ мышления приучил немцев говорить о мировом процессе и оправдывать свою эпоху как необходимый результат всемирного процесса. Эта точка зрения поставила историю на место других духовных сил, искусства и религии как единственную верховную силу, поскольку она является реализующим самое себя понятием, диалектикой духа народов и мировым судом. Эту понятую на гегелевский лад историю в насмешку назвали «земным шествием Бога», хотя названный Бог есть, в свою очередь, лишь продукт самой истории. Но этот Бог стал сам себе прозрачно ясным и понятным в недрах гегелевского мозга и успел пройти все диалектически возможные ступени своего развития, вплоть до упомянутого самооткровения — так что для Гегеля вершина и конечный пункт мирового процесса совпали в его собственном берлинском существовании. Мало того, ему бы следовало сказать, что все, что произойдет после него, в сущности должно рассматриваться только как музыкальный кода всемирно-исторического ронда, или, еще точнее, как нечто совершенно ненужное и лишнее. Этого он не сказал, но зато он привил пропитанным его философской закваской поколениям то восхищение перед властью истории, которое на практике постоянно вырождается в голое преклонение перед успехом и идолопоклонство перед фактом, для каковой цели теперь приспособили крайне мифологическое и сверх того весьма немецкое выражение «считаться с фактами». Но кто привык с самого начала гнуть спину и склонять голову перед властью истории, тот под конец станет, подобно китайскому болванчику, механически поддакивать всякой власти, будет ли то правительство, общественное мнение или численное большинство, и двигать своими членами строго в такт с движениями нитки, за которую дергает какая-нибудь управляющая им власть. Если каждый успех заключает в себе какую-нибудь разумную необходимость, если каждое событие есть победа логического или идеи, тогда нам остается только стремительно преклонить колени и в этой позе пройти всю лестницу успехов. И после этого вы говорите, что время господства мифологии прошло или что религия находится в состоянии вымирания? Взгляните только на религию исторического могущества. Обратите внимание на священнослужителей мифологии идей и их израненные колена. И разве мы не видим, что даже сами добродетели шествуют в свите этой новой веры? Разве это не самоотречение, когда исторический человек позволяет превратить себя в объективное зеркало? Разве это не великодушие, когда он отрекается от всякой власти на земле и небе, преклоняясь в лице каждой власти перед властью в себе? Разве это несправедливость, когда он постоянно держит в руках весы взвешивающей власти, зорко наблюдая, которая, как более могущественная и тяжелая, перевесит другую? А какой школой благоприличия является такое отношение к истории? Все рассматривать объективно, ни на что не гневаться, ничего не любить, все понимать. Это делает человека столь кротким и гибким, и даже тогда, когда один из воспитанников названной школы начинает публично негодовать и раздражаться, этому только радуется, ибо все хорошо знают, что это нужно понимать в смысле артистическом, и что это есть ира и студиум, и в то же время вполне сине ира эт студио. Какими устарелыми должны казаться мысли, которые вызывают в моей душе зрелище такого сочетания мифологии и добродетели. Но мне надо их как-нибудь высказать, и пусть их осмеивают сколько хотят. Я бы сказал так. История постоянно твердит: «так было однажды», а мораль — «вы не должны» или «вы не должны были бы». С этой точки зрения история является в действительности компендиумом фактической безнравственности. В какую грубую ошибку впал бы тот, кто стал бы рассматривать историю в то же время и как судью этой фактической безнравственности? Так, например, тот факт, что Рафаэль должен был умереть, едва достигнув 36 лет, оскорбляет наши нравственные чувства. Существо, подобное Рафаэлю, не должно умирать. Если же вы хотите прийти на помощь истории в качестве апологета факта, вы скажете: он выразил все, что имел выразить, а если бы и продолжал жить, то мог бы постоянно создавать прекрасное, подобное прежнему, а не новую красоту, и так далее. Но идя этим путем, вы становитесь адвокатами дьявола именно потому, что вы из успеха, из факта делаете себе идола, в то время как факт всегда глуп и во все времена походил скорее на тельца, чем на Бога. Но кроме того, вам, как апологетам истории, служит суфлером также и невежество, ибо только потому, что вы не знаете, что представляет собой такая натура натуранс, как Рафаэль, вы можете оставаться равнодушным к тому, что он был и что его больше не будет. По поводу Гёте нас недавно тоже кто-то хотел просветить, утверждая, что в свои 82 года он уже пережил себя. А я все-таки охотно променял бы целые вазы свежих высокосовременных жизней на несколько лет пережившего себя Гёте, чтобы быть еще участником таковых бесед, какие вел Гёте с Экерманом, и чтобы этим способом избавиться от всех современных поучений со стороны легионеров минуты. Сколь немногие из живущих имеют вообще право жить, когда такие люди умирают. Что живы многие, и что тех немногих уже нет в живых, это только грубая истина, то есть непоправимая глупость, неуклюжее, так уж заведено, противопоставленное моральному «этого не должно было быть». Да, противопоставленное моральному, ибо о какой бы добродетели мы ни говорили, о справедливости, о великодушии, о храбрости, о мудрости и сострадании человека, везде он добродетелен потому, что он восстает против этой слепой власти фактов, против тирании действительного и подчиняется при этом законам, которые не тождественны законами исторических приливов и отливов. Он плывет всегда против исторического течения. Борется ли он со своими страстями, как ближайшие к нему формы окружающей его нелепой действительности, или стремится быть честным, в то время как вокруг него ложь плетет свои блестящие сети? Если бы даже вообще история не представляла собой ничего, кроме мировой системы страсти и заблуждения, то человек должен был бы так читать ее, как Гёте некогда советовал читать Вертера, то есть слышать в ней зов «будь мужем и не следуй моему примеру». К счастью, она сохраняет и память о великих борцах против истории, то есть против слепой власти действительного, и пригвождает себя сама к позорному столбу тем, что выделяет в качестве подлинных исторических натур именно те натуры, которые, мало заботясь о «так оно есть», с радостной гордостью подчиняют свою действительность принципу «так должно быть». Не хоронить свое собственное поколение, но создать новое поколение — вот цель, которая неустанно увлекает их вперед. И если даже сами они родились последующими, существует такой род жизни, который может заставить забыть это. Грядущее поколение будет знать их только как первенцев.